Глава 8. Первый официальный матч. До матча оставалось 8 часов. Не так уж мало, если подойти к работе с умом. Я вновь открыл команду «Красный 25». На что смотреть в первую очередь? Пройду-ка я по всем игрокам, начиная с вратаря. Нормальный кипер 4 уровня. Показатели ровные, вратарские скиллы выше, чем среднее значение. Немного провисает принятие решений. Что это нам может дать? Ошибется на выходе? Неуверенно сыграет при угловом? Я решил делать пометки на всякий случай. Только где? Бумаги или блокнота под рукой не было? Ладно, воспользуюсь смартфоном. Далее шли центральные защитники. Оба среднего роста. Хорошие показатели опеки и рывка. Значит, Тане будет сложно убегать в свободные зоны, а вот как раз Филимон должен легко переигрывать их в воздухе. Что же, еще один довод в пользу стратегии с таргетменом. Крайних защитников я посмотрел мельком. Стандартные ребята без ярко выраженных талантов. Никаких специальных контрдействий против них принимать я не собирался. Итак, можно подытожить впечатление от обороны соперника. Основной упор на забросы Филимону. Верх должен быть наш. На угловых или стандартных положениях также следует делать навесы, желательно закручивая мяч от вратаря. Тогда есть вероятность, что он ошибется на выходе. Переходим к полузащите. В центре два крепких коренастых парня. Со скоростью у обоих беда, зато точность пасов. Созидание и дальние удары выше, чем у меня. А еще высокий показатель силы и отборов. Что это нам дает? Да то, что хана мне и Фудгику. Будут нас рубить в капусту. Поэтому, когда мы с мячом, главное быстрее с ним расстаться, а то ведь так и травму можно получить. С точки зрения предотвращения их атак, ситуация аналогичная. Ребята против нас будут играть медленные, но лучше не давать им шанса ударить или отдать передачу. Значит, накрывать прессингом, как только они получают мяч. Итого, в центре поля нужна скорость. Записали. Их фланговые хавбеки классически быстрые, с хорошими навесами и дриблингом. Следует обратить внимание, как соперник будет строить игру. Возможно, центральные полузащитники за счет точных пасов будут переводить мяч на фланг, где вингеры будут мчаться вперед к нашим воротам. Здесь поможет только что сформулированное правило накрывать центральных, не давая сделать передачу. Осталась пара нападающих. Среднего роста, скоростные, один с упором на финты, обводку и импровизацию, а второй хорошо прокачал удары. Расскажу своим защитникам, чтобы знали, чего и от кого ждать. Соперник разобран, прошло всего лишь 2 часа с небольшим. Это кажется, что выводы о составе сделать минутное дело, но ведь у каждого игрока нужно было просмотреть все 40 характеристик, выделить наиболее высокие или опасные на его позиции. Теперь следовало нарисовать собственный состав. Впрочем, он не отличался от первоначальной задумки. Если еще раз его озвучить, то выглядит он так. Му, ГК, Ниган ЛЗ, Ластик ЦЗ, Кинолог ЦЗ, ДС Дентон ПЗ, Лвингер ЛП, Фудгик ЦП, Я ЦП, Твингер ПП, Филимон НП, Тантани НП, в запасе Гендальф ГК, Шпунька ЦЗ, Киллер ЦП. Я критически осмотрел состав. Хорошо бы наказать Лвингера за прогул утренней тренировки, но вообще-то они предупреждали, что такое может случиться. Киллер показал себя отлично и говорил, что может сыграть на любой позиции в полузащите. Место в основе сегодня он заслужил, но оставлю-ка я его в запасе, чтобы выпустить во втором тайме. Его свежесть принесет пользу, а соперник вряд ли будет ожидать, что у нас на скамейке сидит такой талантливый игрок. Конечно, команда была очень маленькой. Иметь всего 3 человек в запасе – это жесть. Вот, допустим, выяснил я, что у соперника быстрые нападающие, и что? Если у меня в защите рослый увольни, а в запасе всего 3 человека, что я могу изменить? Очевидно, что в этом турнире уже немногое. Но вот как закончим, так обязательно задумаюсь над усилением. Кстати, про рослых увольней я преувеличил. Ластик и кинолог – защитники средней комплекции. Ластик повыше, кинолог чуть быстрее. В чат постучалась Таня. «Ну как ты там, тренер? Придумал план наступления?» «И обороны тоже». «Надеюсь, я в составе?» «У нас только два нападающих, так что, конечно». «Ах ты нехороший человек! Ты меня должен ставить, потому что я самый лучший нападающий в команде! Да я только сегодня 3 забила!» «Я так и говорю, разве нет?» «Зайдешь в гости?» «Хорошо. Только давай через часика полтора, я пока пообедаю. И тебе советую. Вечером всем понадобятся силы». «Ладно, до связи». Идея была здравая. В виртуальности голод ощущался как-то приглушенно. Я уже который день пропускал обед. 33 корабля лавировали-лавировали, да не вылавировали. 5 секунд, и я у себя дома. На этот раз я осторожно откинул крышку капсулы. Вдруг там опять прячется кабельщик, но дома никого не было. На кухне я сварил пельмени и плотно покушал. Заварил кружку цикория. Он тонизирует не так резко, как кофе, и полезен для организма. Вернулся с ней в комнату. Там проверил снятое в игре видео. Оно действительно оказалось доступно в облаке в интернете, а ссылка на файлы лежала в моей почте. На 2 часа я отвлекся, монтируя первый видеоролик. Когда посмотрел на время, понял, что опаздываю к Тане. Заработался, с кем не бывает. Надеюсь, она меня простит, когда увидит, какое милое интервью с ней получилось. «У тебя большие проблемы с пунктуальностью», — Таня укоризненно смотрела на меня с порога своей комнаты. «И сейчас я от тебя не отстану, пока ты не скажешь мне свои контакты в реале. Как мне с тобой связаться, когда ты вот так вот пропадаешь? А если что-то важное случится?» «Хорошо, хорошо. Хотя мне и кажется, что ты зря паникуешь, но запиши мою электронную почту и скайп». «В обмен на твои», — улыбнулся я. Мы обменялись контактами, и у меня сразу засосало под ложечкой от желания войти в интернет и загуглить Таню, узнать о ней как можно больше. Придется потерпеть до окончания матча. Хотя можно было спросить все в лоб, но почему-то я стеснялся. То ли своих вопросов, то ли боялся услышать ответы. Странное чувство, не шибко мне знакомое. «Как там с тактикой и составом на игру?» — спросила она, присаживаясь на стул перед ноутбуком. «Разобрался?» Разместившись на кровати, я одернул брюки, чтобы стрелки на них не помялись. Я все еще ходил в деловом костюме. Мне нравилось выделяться среди игроков нашей команды. Это вроде как подчеркивало статус тренера. Хотя кому-то это могло показаться дешевыми понтами. «Да, все продумал. На брифинге перед игрой постараюсь детально рассказать. Не ручаюсь, что выбрал оптимальный подход к сопернику. Если что-то, будем менять стратегию прямо по ходу матча. Мне кажется, шансы у нас хорошие. Красный 25 не какая-то там выдающаяся команда. Проиграть им можно только по собственной глупости, невезению или из-за недооценки соперника». «Ты сейчас перечислил почти все причины поражения команд в реальном футболе». Я пожал плечами, что тут скажешь. «Слушай, пока есть время, не хочешь посмотреть видео, которое я смонтировал?» «Ты еще и этим успел заняться? Сколько же ты кофе выпил, раз такой бодрый?» «Да просто хотел отвлечься от мысли о футболе, чтобы не перегореть перед матчем. Не говорить же, что освещение игры — одно из условий администрации». «Показывай, Спилберг». Таня встала со стула и пересела ко мне на кровать. Близость к ней на время отключила мою способность мыслить быстро и конструктивно, поэтому 10-15 секунд я ковырялся в смартфоне, прежде чем понял, что не знаю, как отсюда выйти в интернет. «Так у тебя не с собой?» «Вот ты растяпа», — ухмыльнулась Таня. «У меня в облаке, в инете». «Ты можешь переслать себе файл через терминальный сервер и удаленный доступ, но это извне надо делать. Я тебе скину инструкцию». «Откуда ты столько знаешь?» В очередной раз я удивился осведомленности Тани. «Да у меня папа программист, а я единственный ребенок в семье. Скорее всего, он хотел мальчика, но родилась я. Вот он с малолетства и учил меня всему». На ее фоне я казался каким-то недоразвитым. Захотелось срочно исправить ситуацию и рассказать хотя бы о чем-то, где я преуспел. «Слышала, как вчера во время жеребьевки Квази мне привет передал?» «Кто? А, этот задрот в балахоне?» «Он не задрот, а чемпион России». «По виртуальному футболу», — добавила Таня. «Что и делает его задротом». «Погоди, а ты до этого в какой футбол играла?» В настоящий, само собой. А зачем тебе эта игра? Таня отвернулась, задумалась, а потом ответила. Интересно стало. Все-таки новые технологии, да еще на любимую футбольную тему. Я вообще любопытная. Тогда тебе будет интересно посмотреть мой блог, который я веду уже несколько лет. Он популярный, может быть, ты даже о нем слышала или видела. Я блоги не читаю и не смотрю, но твой гляну, улыбнулась Таня. Какое-то время мы помолчали. Неловкий момент. Я чувствовал, что надо рассказать какую-то феерическую историю, рассмешить девушку, но в голове крутилась одна ерунда. Как вообще такого рода общение происходит? Спросить ее о любимой музыке и фильмах? Слишком банально. Таня почувствовала мое замешательство и сказала, «Я, пожалуй, сейчас в Реал отбегу, посмотрю твои ссылочки и еще кое-какими делами займусь, пока время есть перед матчем. Смотри, не опаздывай на игру». Она легонько хлопнула меня по плечу и встала с кровати. «А зачем она меня вообще звала в гости? Просто так или я затупил и все испортил?» Голова от этого разболелась. Я рассердился на себя сразу по двум причинам. Потому что я балбес, не умеющий общаться с девушками, и потому что нечего думать о них перед ответственным матчем. Я встал, подошел к плану эвакуации и, попрощавшись, вернулся к себе в комнату. Там делать было нечего, и, повторив скороговорку про корабли, вернулся в реальность. Покатавшись по квартире, я не нашел ничего лучшего, как вновь сесть за блог. Подписчики справедливо требовали новый ролик, но я ограничился обещанием, что завтра появится бомбическое видео о совершенно новой игре. Ночью надо будет все доделать и залить на сайт. Я и так уже сильно задержал выход материала. Не забыл я погуглить и контакты Тани. Но номер скайпа не дал ничего интересного. На аватарке был Месси, в профиле никаких намеков на реальные данные. Поиск по почте тоже ничего не дал. Выходило, что Таня ее нигде не светила и не оставляла, используя только для личной переписки с теми, кому доверяет. Настоящую фамилию она мне так и не сказала, а без нее в соцсетях искать было бесполезно. Можно, конечно, пошариться по всем группам игры, а там среди участников искать всех Тань, но не исключено, что она в них попросту не состоит. За разными делами время пролетело быстро. Настала пора возвращаться в виртуальность. Дрожащими руками я подключил себя к капсуле и закрыл крышку. Не задерживаясь в комнате, переместился к команде. За партами уже собралось 5 человек. До времени сбора оставалось 10 минут. Что же, подождем. «Привет, тренер!» — поздоровался киллер, развалившийся за последним столом и водрузивший на него ноги в ярких красных бутсах. Я махнул рукой в ответ. Кроме киллера меня ждали оба вингера, Му и Филимон. Тани не было. «У всех хватило времени восстановить энергию?» — спросил я. «Более чем», — ответил Филимон. «По моим подсчетам, энергия восстанавливается со скоростью 10 единиц в час. За тренировочный матч я потратил 45 единиц. Таким образом, на восстановление ушло 4,5 часа. Мы не дебилы, умеем считать», — перебил его киллер. «Предматчевую установку начнем через 5 минут», — объявил я и уткнулся в смартфон. Команда продемонстрировала достойную пунктуальность, и за полчаса до игры все 14 человек явились на брифинг. Пора было начинать. «Еще раз всех приветствую», — сказал я. Гул в комнате моментально стих. Не только я был в предвкушении матча. «Я не буду начинать речь с шутки, потому что сегодня нам не до смеха. Нужно выйти на поле и раскатать соперников в красное месиво. 25 раз». «Какая кровожадная метафора», — вздохнула Таня. «А мне нравится», — хлопнул в ладоши Футгик. «Что у нас с составом, тренер?» «Кто может, зайдите в приложение в соответствующий раздел. А у кого с собой нет переносных устройств, я все сейчас нарисую». Взяв маркер, я повторил на флипчарте состав, который определил несколькими часами ранее. Возмущений не последовало. Вот и славно. Далее я разобрал соперника. Рисовал их схему расстановки, пересказывал заметки, сделанные во время персонального анализа игроков, советовал, против кого как лучше играть. Ребята кивали и соглашались. Даже острые на язык Пвингер, Киллер и Футгик не противились моим предложениям. Все-таки это классика теории футбола. «Мне все ясно, возражений не имею», — подытожил Филимон, стоило мне закончить. Еще бы, он возражал, когда чуть ли не вся команда будет играть на него. В дверь постучали и тут же, не дожидаясь приглашения, открыли. На пороге стоял судья, который футбольный арбитр. Желтая футболка, черные шорты и гетры. «Здравствуйте», — произнес он. «Приглашаю команду пройти со мной в раздевалку». «Круто», — вырвалось у ребят. Признаться, я сам был крайне взволнован. Все выглядело, как в настоящем футболе. Судья повел нас узкими серыми коридорами без опознавательных знаков. Завел в небольшую раздевалку с 11 стульями, над которыми висели футболки и шорты бордового цвета. Наша форма. Все выглядело не слишком пафосно и дорого. Либо разработчики сэкономили на детализации, либо первый турнир должен был иметь антураж любительского соревнования, а крутые индивидуальные кресла для каждого игрока нас ожидали только уровня так на 50-м. «Хорошо, хоть начинаем не сборной Бразилии», — шепнула мне Таня, толкнув в бок и кивнув на Филимона, который был явно разочарован выбранным на игру комплектом формы. Пока все переодевались, это заняло секунд 10. Дотронулся до футболки, и вот она уже на тебе. Запасные жались в уголке. Как-то жестоко по отношению к ним. Затем все посмотрели на меня. Что-то надо было сказать. «Если мы сегодня проиграем, то мы распоследние лохи, и надо завязывать с футболом. Если мы проиграем, то мы хуже, чем сборная России на чемпионате Европы 16-го года!» Вдруг взревел киллер, и все собравшиеся подхватили. Животный рык команды прервал судья, вновь вошедший к нам в раздевалку. «Приглашаю команду пройти со мной к выходу на поле». «А ты живой или непись?» — спросил судью Фудгик. «Непись — НПС, персонаж, управляемый искусственным интеллектом». Мужчина не отреагировал. «Непись, наверное», — сказал Твингер. «Зачем для таких ролей живых людей нанимать? Скука же». Опять коридорами нас провели в подтрибунное помещение, где перед выходом гуськом выстроилась команда соперника. Несмотря на упоминание цвета в названии, форма на них была белая. «Привет», — сказал парень с ником Дракон. «Привет», — хором поддержала его остальная команда. «Надо же, а я-то ожидал издевок в стиле «Мы вас сейчас разорвем», а они вполне себе приветливые ребята». «Засунь себе этот привет в зад», — первым из наших ответил киллер. «Никаких любезностей, бьемся насмерть!» «Ну зачем он так?» «Парень перегибает», — шепнул мне на ухо вдруг оказавшийся рядом со мной Фудгик. «Да, мы вас сейчас разорвем!» — влез Пвингер. «Очевидно, что в этом матче плохие парни — это мы». «Зачем же вы так?» — спросил вратарь соперника. «Давайте проведем достойный матч. Получим удовольствие и пусть победит сильнейший». «Тогда останься здесь, и мы закончим матч за 5 минут. Незачем оттягивать неизбежное». Киллер навис над ним, привстав для этого на цыпочки. «Команды на поле!» — пригласил судья. Зазвучала известная мелодия футбольного марша «Тын-тын-тыры-ды-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын». Мы выбежали на газон. Стадион отличался от того, где проходил товарищеский матч. Сильно отличался. Вокруг свежего зеленого поля возвышалась чаша трибун. Всего лишь в один ярус, 1015 зрителей. Любопытно, что зрители действительно присутствовали, заполнили все места, скандировали что-то невнятное и размахивали шарфами и флагами в цветах наших команд. Над центральным сектором трибун даже имелось табло. Мощные прожекторы светили со всех сторон, создавая по 4 тени от каждого игрока. Судья свистнул к началу игры. Мяч уже на первой минуте оказался у меня. Пару секунд я мешкал, потому что пропустил тренировку и нужно было чуть освоиться на поле. Но когда увидел двух мчащихся ко мне соперников, мигом принял решение, отдал на правый фланг Пвингеру. Тот рванул по бровке вперед на лету, обойдя соперника, просто пробросив мимо него мяч. Вот он уже у угла штрафной. Ну же, вспоминай тактику, вешай на Филимона, который уже рвется к 11-метровой отметке. Пвингер делает навес, Филимон выпрыгивает на полметра выше защитников, встречает головой мяч, бьет. Удар выходит так себе. Мяч лишь чиркает по голове нашего нападающего. Но этого хватает, чтобы срезать траекторию и... Гол! Гол! Гол! Гол! В дальний от вратаря угол по нисходящей траектории. На 2-й минуте матча. Все наши заорали, как целый симфонический оркестр. Неужели все было так легко? 9 часов подготовки и всего лишь 2 минуты на реализацию? Кто самый крутой тренер в мире? Я самый крутой тренер в мире! Соперник был явно ошеломлен не только нашим приветствием в подтрибунном помещении, но и нашей игрой. Они развели с центра и осторожно пошли вперед. Как я и предсказывал, центральные полузащитники были медлительны и старались выверить каждый пас. Парочка у них прошла, признаться, с ювелирной точностью. Оба раза они посылали мяч на фланге. Там сработали наши защитники. Следующая атака шла через центр. На меня бежал их центральный разыгрывающий, джентльмен 76. Думаю, что цифра в конце его ника означала коэффициент интеллекта, потому что думал он так долго, что даже я, не обладая повышенным значением параметра отбора, смог легко в подкате забрать у него мяч. Дальше у меня было 2 выбора. Нет, вру, даже 3. Отдать на фланг, самому навесить на Филимона или разыграть коротко с Таней, которая была гораздо ближе ко мне, чем все остальные. Я выбрал последний вариант. Таня приняла мяч, на ложном замахе убрала опекающего ее защитника и рванула в свободную зону. Филимон несся следом, но сильно уступал в скорости Тане. Ей нужно было либо тормозить и ждать вторую волну нападения, либо действовать в одиночку. Таня решила рискнуть. Прорвалась в штрафную, вратарь дернулся ей навстречу, она решила не идти в обводку и свечкой запульнула ему за шиворот. 2-0! На 9-й минуте! Это было похоже на сказку. И соперник опять разводит с центра. Наши заметно расслабились, на лицах появились улыбки. Зря. Игра длится 90 минут. Я крикнул: «Держать позиции! Концентрация, мать вашу!» Первая же атака чуть не увенчалась голом в наши ворота. Ластик с кинологом в защите понадеялись друг на друга, и вражеский нападающий проскользнул мимо обоих. Хорошо, что Му подстраховала. Вышла из ворот и встретила его раньше, чем он успел осознать выигрышность своей позиции. Первый звоночек, блин. Еще 5 минут и соперник организовал массированную атаку. Защитники с центра поля отдали точную передачу на фланг, там сыграли нестандартно и пасанули в центр. Из центра резкая передача, которую мы не успели накрыть на нападающих. Каким-то образом они выиграли у Ластика вверх, и вот уже очередной выход 1-1. Му стелится по газону и чудом задевает руками летящий в ворота мяч. Угловой. Угловой улетел за ворота. Неясно, что хотел сделать игрок. То ли сухой лист закинуть, то ли у него подача не вышла. Сухой лист, мяч после подачи углового летит прямо в ворота. Мы огрызнулись как следует. Фудгик пожадничал и не отдал мне пас в центре, зато выдал разрезающую передачу вперед, куда рванула Таня, и опять оставила за спиной защитников. На этот раз переиграть вратаря ей не удалось, зато мы заработали угловой. Я показал Ластику: «Иди вперед, я прикрою твою зону». Твингер навесил, Филимон выиграл воздух и опять гол! Гол, ну гол же! 3-0! Фантастика! Такой легкой победы никто не ожидал. До конца тайма оставалось 5 минут. Соперник пытался создать что-то впереди, но наша оборона держала удар. Мы с Фудгиком оттянулись в защиту, в итоге чуть ли не выстроили автобус перед штрафной. Никому из наших не хотелось рисковать перед перерывом. Мне даже командовать не пришлось. 5 минут игры на вынос, когда мы даже не пытались ничего создать впереди, а просто выбивали мяч. И вот он, заветный свисток на перерыв. Мы ведем 3-0 в первом же матче турнира. Сказать, что у меня выросли крылья, значит сравнить мою эйфорию с радостью кота, получившего корм в обед. А ведь в нашем случае никто не ждал такой быстрой и уверенной развязки.